Эдгар Уоллес. Доносчик. Ночь была ужасной. Резкий ветер раскачивал фонари и яростно рвал в клочья пелену дождя. Вокруг ни души. Да и кто вздумает шататься по улицам в такую погоду? Ларри плотнее запахнул свой дождевик. Незнакомец, как окрестил он его, всегда точен до минуты. У него и раньше были дела с этим типом, и хотя в прошлый раз он зарекался иметь с ним что-то общее, но сейчас Ларри снова поджидал его. Этот парень старался всегда заплатить поменьше, и это, конечно, не устраивало Ларри. Но зато он был всегда при деньгах. К тому же, обращаясь к нему, никогда не рискуешь. Видимо, у этого парня была надежная крыша. Однако на сей раз Ларри Грэм твердо решил заставить этого типа заплатить сполна. Бриллианты Ван Рисик все-таки чего-то стоили. К тому же дело приобрело скандальный характер. Все газеты кричали об этом похищении как о сенсации. Владельцы страховой компании поместили полную информацию о том, сколько стоит каждый из украденных камней. А это была, в общей сложности, кругленькая сумма. Дело было серьезным и следовало торопиться. Потому Ларри поместил в одной из газет обычное условное объявление. Оно было кратким, однако содержало массу зашифрованной информации. В окрестностях Путни Коммон, по направлению к Уимблдону, в четверг вечером, 11:30, утеряна маленькая желтоватая сумочка. Содержит 5 писем, имеющих ценность только для владельца. Желтая сумочка означала, что предлагаются драгоценные камни. 5 писем означало, что стоимость предложенного товара выражалась пятизначным числом. Ну а 11:30 означало время встречи. Теперь Ларри ждал незнакомца на Ричмонд-стрит. Было ровно 11:30. «Действительно, точен до минуты», — хмыкнул он, увидев вдали два тусклых огня, которые, приближаясь, становились все ярче. Он притормозил прямо напротив Ларри. С кузова машины стекла вода. Из приотворенной дверцы сиплый голос спросил. «Ну, и в чем же дело?» «Добрый вечер». Ларри хотел получше рассмотреть водителя, но карманный фонарик едва ли мог помочь. К тому же незнакомец был, кажется, в маске. Внезапно взгляд Ларри упал на руку, что придерживало автомобильную дверцу. Он заметил на среднем пальце расщепленный ноготь, а чуть выше — двойной белый рубец. Руку быстро отдернули, будто почувствовав испытующий взгляд. «Я хотел бы кое-что продать. Хороший товар. Газету читали?» — уклончиво начал Ларри. «Речь идет о камнях Ван Рисик?» «Угадали. Стоят 32 тысячи фунтов или 132 тысячи долларов. Мадам Рисик все свои деньги вложила в камни, а не во французские украшения, которые блестят, но грош им цена. Лично я хочу получить не меньше 5000». «1200!» Послышался сиплый ответ. «Плачу даже на 200 больше, чем думал вначале». Ларри тяжело вздохнул. «Я не так много прошу», — начал он. «Вещи здесь?» — перебил незнакомец. «Нет, я не взял их с собой». Услышав эти слова, человек в автомобиле сразу понял, что это неправда. «И я принесу вещи только тогда, когда вы будете разговаривать по-деловому. Еврей-ювелир на Майденвель предлагает мне уже 3000, но даст и больше. Но мне хотелось продать именно вам. Меньше риска. Вы понимаете?» «Даю вам 1500. Это мое последнее слово», — заявил незнакомец. «Деньги со мной, так что решайте». Ларри покачал головой. «Я вас, кажется, задерживаю», — с язвительной учтивостью заметил он. «Значит, не хотите продавать?» «Мы напрасно теряем время», — твердо повторил Ларри. Не успел он договорить, как автомобиль тронулся и вскоре растаял в кромешной тьме дождливой ночи. Ларри снова зажег потухшую сигару и зашагал к своей машине, оставленной за углом. «Шейлок перевернется сегодня ночью в гробу», — пробормотал он себе под нос. Спустя неделю, когда Ларри Грэм выходил из ресторана «Фиезолли» на Оксфорд-стрит, всякий принял бы его за добропорядочного джентльмена средних лет, что любит жизненные удобства и не прочь хорошо поесть. Цветок в петлице свидетельствовал о его отличном настроении. Да, он имел все основания быть довольным. Драгоценности миссис Ван Рисик были неплохо проданы. И никто в Лондоне не знал об этом дельце, так как работал он в одиночку. Когда Ларри уже стоял на улице, поджидая автомобиль, к нему неожиданно подошел высокий, плотный мужчина и решительно взял его за локоть. «Хелло, Ларри!» Длинный столбик серого пепла с сигареты Ларри упал на тротуар. То было единственным признаком его внезапного замешательства. «А, это вы, инспектор!» произнес он, улыбаясь. «Рад снова с вами встретиться!» Ларри сказал это так естественно, что слова прозвучали почти убедительно. Чуть повернув голову, он заметил еще троих помощников полицейского инспектора Эльфорда. Поэтому с философским спокойствием он покорился своей участи и сел с детективами в авто, небрежно попыхивая и болтая с величайшим хладнокровием о всяких пустяках. Авто обогнуло здание Скотланд-Ярда и остановилось перед полицейским участком Каннон-Роуд. Допрос продолжался недолго. На смуглом лице Ларри Грэма время от времени вспыхивала легкая улыбка, но обвинение он выслушал молча. «Я живу на Клайбурн-Мэншенс», — сказал он. «Не будете ли вы любезны доставить мне оттуда другой костюм? Мне не хотелось бы явиться к следователю одетым, как какой-нибудь метрдотель». «Инспектор», — добавил он, — «нельзя ли мне поговорить с Барабалем, о котором я много слышал? Говорят, он очень проницателен». Эльфорд считал эту затею пустой, но все же, заперев Ларри, отправился в центральное здание к главному инспектору Барабалю, которого нашел в своем бюро. Тот сидел с трубкой во рту за письменным столом и просматривал какие-то бумаги, доставленные ему тайной регистратурой. «Мы задержали Ларри, мистер Барабаль», — доложил Эльфорд. «Он хочет с вами поговорить. Я сказал, что, по всей вероятности, это невозможно. Но вы ведь знаете, что это за публика». Главный инспектор откинулся на спинку стула и наморщил лоб. «Неужели он заинтересовался мной?» — иронично заметил он. «Это значит, что я знаменит». Эльфорд не смог сдержать улыбки. В Скотланд-Ярде частенько говорили о том, что Барабаль, немало поработавший на ниве искоренения преступности, стремится всегда оставаться в тени. Даже газетных репортеров он старательно избегал. Уже 8 лет сидел он в длинной комнате на третьем этаже среди груды бумаг, исследуя и сравнивая мелкие документы, что выводили на чистую воду злодеяния многих мошенников. Он открыл в свое время систему, по которой работал голландец Гум, двоеженец и убийца. А вместе с тем он никогда с Гумом не встречался. Простое объявление о пропаже в одной лондонской газете он сопоставил с другим объявлением в провинциальной немецкой газете. И это привело братьев Ланнет к пожизненному заключению в исправительном доме, хотя те были истинные асы-грабители, самые ловкие из когда-либо существовавших. «Действительно, нужно посетить нашего друга Ларри», — сказал, наконец, Барабаль. И направился к выходу, чтобы поговорить с Грэмом, который в своем элегантном смокинге и увядшей гортензией в петлице имел очень странный вид. Ларри, знавший очень многих полицейских чиновников в Англии и Америке, поздоровался с Барабалем, непринужденно улыбаясь. «Рад познакомиться с вами, господин главный инспектор», — произнес он. «Я попался с краденными вещами. В моем чемодане в отеле «Шелтон» вы найдете достаточно, чтобы изобличить меня 10 раз. Доверчивость всегда была моей слабостью». Барабаль не сказал ни слова. Он ждал вопроса Ларри, который неизбежно должен был прозвучать. И он прозвучал. «Кто меня заложил, инспектор? Меня интересует только это». Барабаль продолжал молча смотреть на него. «Я знаю только 3 людей, которые могли на меня донести». Ларри загнул на руке пальцы. «Хотя имен я не назову. Первый — тот, что купил вещи. Он отпадает. Номер 2. Плохого обо мне мнения. Но он сейчас во Франции. Есть еще третий. Парень с расщепленным ногтем. Он давал мне 1500 за вещи, которые стоят 12000, по крайней мере. Но он меня не может знать. «Кто же этот парень с расщепленным ногтем?» — спросил главный инспектор. Ларри улыбнулся, оскалив свои великолепные зубы. «Пусть предают другие, если им это нравится. Но я слишком порядочен для этого. Я задал вам странный вопрос, понимаю. Еще не было полицейского чиновника, который бросил бы предателя на произвол судьбы». Он взглянул на инспектора, и Барабель утвердительно кивнул. «Итак, вы думаете, что один из трех вас предал? Скажите мне их имена, и я даю слово, что укажу вам того, кто это действительно сделал». Ларри пристально взглянул на него и покачал головой. «Я не могу предать двоих, чтобы поймать третьего. Никто лучше вас не знает этого, Барбель». Главный инспектор в раздумье поглаживал свои небольшие темные усы. «Я дарю вам удобный случай», — произнес он наконец. «Может, завтра я зайду к вам еще, прежде чем вас отведут в следственную тюрьму. Вы правильно сделаете, если сообщите мне имена». «Я подумаю об этом ночью», — угрюмо буркнул Ларри. Барабель неторопливо вернулся в бюро, отпер стальной шкаф и вынул оттуда железный ящик. В нем лежало множество бумажных карточек. Каждая из них была анонимным доносом. Где-то в Лондоне жил босс преступного мира, который занимался укрывательством краденных вещей. У него были свои агенты в каждом участке города. Во всяком грязном деле он принимал активное участие, и эти маленькие листочки бумаги были местью за то, что воры продавали добычу не ему, а кому-то другому. Он вынул верхний листочек и еще раз перечитал его. «Ларри Грэм похитил драгоценные камни миссис Ван Риссик. Он попал в дом как вспомогательный лакей во время званого вечера. Он продал камни Марополису, греку-банкиру из Брюсселя. Только бриллиантовую брошь в виде звезды Марополис не захотел купить, так как она состоит из красноватых бриллиантов, которые легко узнать. Она лежит в чемодане Грэма в отеле «Шелтон». Постскриптум. Брошь находится в потайном отделении чемодана». Без подписи. Это был обычный анонимный донос, что приходил в Скотланд-Ярд. Барабель погладил свои черные усы, еще раз всмотрелся в листок. «Доносчик, я тебя поймаю!» — пробормотал он. Минуло 2 года и 6 месяцев. Листья в парке выглядели уже по-осеннему. Он и она медленно прогуливались по тропинке, окаймлявшей широкую дорогу между Marble Arch и Гайд Парк Корнер. Солнце сияло, но дул резкий восточный ветер. Капитан Лесли был сильным, подтянутым 40-летним мужчиной выше среднего роста. В его черных волосах светилась легкая седина, но лицо было еще молодым. «Нужно только видеть, как люди бьются», — говорил он своей спутнице. «Место теперь получить гораздо труднее, чем до войны, и, кроме того, это действительно хорошая должность». Бэрил Стэндман покачала головой. «Это не то, что вам нужно, капитан Лесли», — произнесла она и, помедлив, продолжала. «Но есть еще кое-что совершенно непонятное для меня. Я только боюсь вас обидеть». «Я не обидчив», — заявил он. «Говорите». «Фрэнк говорит, что вы не особенно любите свое дело, и я этого не могу понять. Только прошу вас, не говорите ему о нашей беседе». Лесли кивнул. «В некоторых отношениях я полная противоположность вашему жениху, мисс Стэндман», — заметил он. «Фрэнк Сутон умеет завоевать расположение своего персонала. Меня забавляет смотреть, как его люди здороваются с ним. Они чуть ли не на колени падают, когда он появляется в бюро утром», — бросил он насмешливо. «Ну, это не совсем красиво с вашей стороны», — заметила Бэрил недовольно. «Я вовсе не хотел сплетничать», — возразил Лесли живо. «Это только забавно, или лучше сказать, поучительно. Если бы Фрэнк Сутон попросил своих людей работать на него целую неделю ночами, уверен, они сочли бы это за величайшую милость. А если бы я вздумал задержать их на 5 минут после работы, случился бы настоящий бунт. Он тихо засмеялся и добавил. Только один из всего персонала расположен ко мне искренне. И, кроме того, есть еще. Ну, кого вы еще покорили? Спросила Берил с иронией. Он усмехнулся. Секретарша Суттона очень мила со мной. Я хочу сказать, она всегда предупреждает мои желания. А может быть, она так давно на службе у Фрэнка Суттона, что доброта и приветливость стали ее второй сущностью. Сейчас вы действительно ужасны. Я это знаю. Он произнес это так мягко, что она рассмеялась. Когда Джон Лесли увидел в первый раз невесту своего шефа, у него появилось счастливое чувство легкости и свободы, так, будто он нашел то, к чему всегда подсознательно стремился и о чем всегда тосковал. Берил была очень хороша, и ему доставляло наслаждение смотреть на ее прекрасное лицо. Оно заключало в себе скорее тихую красоту фиалки, чем яркое великолепие нарцисса. Серые глаза оживляли это лицо, восхищавшее своей нежной розовой свежестью. У Берил был веселый и легкий нрав, счастливая улыбка почти никогда не покидала ее нежного рта. Лесли был ошеломлен, узнав, что она обручена и скоро выйдет замуж. Фрэнк Суттон был видный молодой человек в расцвете лет. Он обладал несокрушимой энергией и пользовался славой неутомимого работника, и к тому же был приятен в общении. На его складах на Кальфорд-Чамберс работа кипела. Он был экспортером, не пренебрегающим никаким делом, как бы ничтожно оно ни было. Энергичных и пользующихся успехом людей редко любят собственные служащие, но Фрэнка Суттона все обожали. Его открытая улыбка ободряла его коллег во всех испытаниях и неудачах, привязывала к нему сердца. Когда он проходил через торговые помещения, то этим переносил частицу своей энергии на персонал, а если подавал кому-то руку, это служило как бы поощрением и подарком. «Да, он интересный человек», — сказал Джон Лесли. «Хотела бы, чтобы он не был таким совершенством». Тихо вздохнула в ответ Берил. «Кстати, не знаете ли вы человека по имени Барабель, главного инспектора Скотланд-Ярда?» Неожиданно спросила она. Джон Лесли кивнул. «Лично я с ним не знаком, но слышал много. Его имя еще недавно часто упоминалось в газетах. Но почему вы спросили об этом человеке?» «Фрэнк говорил о нем. Он спрашивал у моего дяди, не знает ли тот его. Фрэнк подозревает...» Она запнулась на мгновение, и та интонация, которой она окончила фразу, подсказала ему, что она снова коснулась запрещенной темы. «Пропало несколько пакетов из магазина. Вы, наверное, знаете?» — продолжала она. «И Фрэнк известил мистера Барбеля. Вы разве ничего об этом не слышали?» «Я ничего не знал», — ответил небрежно Лесли. «Но не думаю, что Барабель возьмется за это дело». Он не из тех людей, что теряют время из-за таких пустяков. «А вот, посмотрите, идет тот, кто на меня зол». Навстречу шли два джентльмена. Оба высокого роста, хотя Лоу Фридман из-за своей сутулости казался чуть ниже спутника. Это был человек с резкими чертами лица, орлиным носом, большим ртом и сильным упрямым подбородком. Его спутник... Молодой, красивый блондин с голубыми глазами улыбнулся, увидев Берил и Джона Лесли, обнажив свои безукоризненно белые зубы. Но мистер Фридман вовсе не разделял его веселости. Он нахмурился, сурово посмотрев на молодую девушку и на ее спутника. «Я думал, ты на обеде у миссис Морден, Берил», — заметил он резко. «Я встретила капитана Лесли на Оксфорд-стрит». Как бы извиняясь, ответила девушка. «Конечно, случайно!» Иронично осведомился Лоу и добавил. «Кажется, у вас не слишком много работы, Лесли!» «Да, не очень», — ответил тот холодно. «На моем предприятии никто не переутомляется!» Рассмеялся Фрэнк Суттон. Он, казалось, вовсе не удивился, встретив свою невесту в обществе старшего делопроизводителя. «Тот, кто гуляет, имеет на это время, не правда ли, Лесли?» Фрэнк с улыбкой посмотрел на Берил. «Не позволяй старику Лоу запугивать тебя. Берегись. У него иногда бывают странные фантазии, и он воображает, будто все хотят похитить его маленькую любимицу». Он шутливо толкнул спутника локтем. Но мистеру Фридману было вовсе не до смеха. Он сохранял мрачный вид. Зависла неловкая пауза. Суттон взял Лесли под руку. «Кажется, нам пора вас покинуть», — весело заявил он. «Я увожу с собой мистера Лесли». Лесли старался поймать взгляд Берил, но та казалась растерянной, и он счел за лучшее уйти со своим шефом. Мистер Суттон был очень разговорчив и чрезвычайно любезен. Он пространно рассуждал о том, какими темными предрассудками отличаются люди. «Мне кажется, — говорил он, — что Фридман расположен к вам, но считает вас чем-то вроде Дон Жуана. Я не раз просил его не делать замечаний, Берил, но Фридман упрям, как все старики». Лесли вынул из серебряного портсигара папиросу и закурил. Слабая улыбка тронула его выразительные губы. «А вы сами ничего не имеете против того, что я иногда случайно встречаюсь с мисс Стэндман?» — поинтересовался он. Фрэнк Суттон пожал плечами. «Великий Боже! Ну, конечно же, ничего не имею против. Я именно так и смотрю на вещи. Последние 10 лет вы из-за несчастного стечения обстоятельств были лишены общества красивых женщин, и думаю, что Берил оказывает на вас благотворное влияние. Вы ничего не имеете против того, что я говорю на чистоту?» Лесли кивнул, и Фрэнк продолжал. «Вы объект моего эксперимента. Я постоянно делаю опыты, и большая их часть кончается неудачей. Я хотел бы вас исцелить. Не говорю исправить, это звучит как-то по-менторски». Самое чувствительное ухо не заметило бы в его тоне и тени покровительства. Фрэнк говорил спокойным и самым естественным голосом. «Берил прекрасно», — продолжал он. «Но я не турецкий паша, который запрещает женщине видеть других мужчин. По-моему, девушке следует основательно изучить мужскую природу. Я говорил это и старому Лоу, но он слишком старомоден». Он болтал в том же духе, пока они не пересекли Оксфорд-стрит. Канцелярские помещения фирмы Фрэнк Суттон и Ко занимали 3 этажа в угловом доме вблизи Миддлсекс-госпиталя. Улица была расположена в аристократическом районе и тянулась параллельно Оксфорд-стрит. Мистер Суттон начал свое дело 6 лет тому назад и теперь был владельцем процветающего экспортного предприятия. Его отделения были рассеяны по всему миру. Большой склад товаров возле Вест-Индского дока тоже принадлежал ему. В отличие от многих других экспортеров, ограничивающих свою деятельность только одной специальной областью, Фрэнк Суттон занимался всеми видами торговли, и никакое предприятие не казалось ему нерентабельным. Идя по широкому коридору, куда выходили двери различных бюро, он говорил о дальнейшем расширении своих предприятий. «Это счастье, что вы попали ко мне, Лесли. Если, конечно, вы возьметесь за дело с нужной энергией и осмотрительностью». Он остановился и пытливо взглянул на своего собеседника. «Вы должны быть со мной откровенны, Лесли», — произнес он. Джон Лесли смотрел ему в глаза, не понимая, о чем речь. Фрэнк пояснил. «Я хотел бы знать гораздо больше о вас, чем знаю теперь. Как вы проводите ночи? Что делаете вне предприятия? Я взял на себя риск, дав вам место. Вы скрываете что-то от меня, и я хотел бы знать, что...» Лесли улыбнулся. «А я думал, вы достаточно обо мне знаете», — сказал он. «Но поскольку вы очень любопытны, должен вам признаться в своей небольшой мании. Я покупаю вещи дешево, а продаю дорого. И когда у меня есть свободное время, я использую его на то, чтобы доносить на других людей». Фрэнк Суттон смотрел на своего спутника, вытаращив глаза. «Вы покупаете вещи дешево, а продаете дорого», — повторил он медленно. И вы употребляете свой досуг на то, чтобы доносить на других? Не понимаю. Я думаю, — пояснил Джон с усмешкой, — все дело в том, что вы не получили моего воспитания. Фрэнк задумчиво проговорил. Словом, вы для меня загадка. Мне кажется, я никогда еще не встречал таких людей, как вы. Жаль, — холодно заметил Лесли. Не хочу оценивать, что значит то, что вы предаете других людей. Это пахнет чем-то не совсем порядочным, — растерянно добавил Фрэнк. А я и не претендую на порядочность, — заявил Лесли. Так что Лоу Фридман прав. Если бы я был на вашем месте, мистер Суттон, то, конечно, запретил бы мне встречаться с мисс Беррил. И если бы я был Фрэнком Суттоном, я бы, вероятно, выплатил Джону Лесли его жалование и указал бы ему на дверь. Вы поступили не совсем умно, простите за откровенность, взяв меня к себе на службу. Из тысячи молодых коммерсантов ни один не рискнул бы связаться со мной. А из миллиона ни один не позволил бы мне встречаться, пусть даже случайно, с такой красивой девушкой, как Беррил Стэндман. Вы в своем роде единственный. Фрэнк улыбнулся. Возможно, это действительно не совсем умно с моей стороны, заметил он и неожиданно спросил. А что поделывает этот Тильман? Я его редко вижу. Зачем он вам? Лесли стоял в нескольких шагах от двери своего бюро. Фрэнк Суттон в раздумье гладил подбородок. «Он такой же странный, как и вы. Я кое-что подозревал, но его удостоверения и рекомендации были в полном порядке», — произнес он. «Если у вас есть подозрения, лучше всего немедленно его уволить», — резко заметил Лесли. «Мягкость — моя слабость», — пожал плечами Фрэнк. «Бедный парень искал место, и я взял его». Не хочется выбрасывать на улицу человека только потому, что не нравится его лицо. В эту минуту кто-то окликнул Суттона с другого конца коридора, и он ушел, махнув рукой. Лесли услышал, как он смеялся, разговаривая с кем-то. Затем исчез в одном из боковых ходов. Лесли подошел к двери своего бюро, осторожно отворил ее и вошел. Это была хорошо меблированная комната, где среди вещей бросался в глаза стальной шкаф. Кроме большого стола там стоял еще и маленький столик, принадлежавший личной секретарше Фрэнка Суттона. С ней Джон Лесли и делил эту комнату. Когда Лесли вошел, секретарши не было в кабинете. Зато здесь был посторонний. Какой-то человек склонился над письменным столом и шарил в бумагах. «Вы что-нибудь потеряли здесь, Тильман?» — иронично осведомился Лесли. Тот быстро обернулся. На худом и смуглом лице отразилось замешательство. «Да, я забыл здесь один счет», — с вызовом ответил непрошенный гость. «Недавно работаете в фирме, Тильман?» — спросил Лесли. «Всего месяц». «И за это время я уже застал вас дважды роющимся в моих бумагах. Не думаю, что нам долго придется работать вместе». Тильман посмотрел на него, и, казалось, легкая усмешка скользнула по его губам. «Очень жаль», — сухо ответил он. «А я как раз подумал, капитан Лесли, что мы получше познакомимся друг с другом». Лесли быстро осмотрел лежавшие на столе бумаги. Особенной роли они не играли. Ящики же, где лежали важные документы, были заперты. «Здесь был еще кто-нибудь?» — спросил Лесли. Тильман с рассеянным видом посмотрел в окно. «Да», — отозвался он. «Некий мистер Грэм. Мистер Ларри Грэм». Он искоса взглянул на Лесли и заметил, что лицо у него потемнело. «Грэм?» — переспросил Лесли. «А что ему тут нужно?» «Мне кажется, он хотел с вами поговорить», — пояснил Тильман, уставившись в окно. «И, кажется, по важному делу», — Лесли казался растерянным. «Грэм обещал в 6 вечера зайти еще раз», — продолжал Тильман, подняв глаза на делопроизводителя. «Судя по его словам», — с нажимом продолжал он, — «его недавно выпустили из тюрьмы». «Вы знали его?» «Очень мало», — хрипло ответил Лесли и неожиданно взорвался. «Что это вы, черт возьми, вообразили, будто можете меня допрашивать?» Заорал он. Кивком головы он указал Тильману на дверь и, заметив, что тот не особенно спешит, добавил. «Тильман, я хочу, чтобы вы поняли, я не потерплю, чтобы вы за мной шпионили. Если я еще раз увижу, что вы слишком интересуетесь моей корреспонденцией, я вас выброшу за дверь. Понятно?» На мгновение показалось, будто Тильман собирается расхохотаться, но тотчас же лицо его опять стало серьезным. «Это было бы очень интересно», — зловеще произнес он, выходя из комнаты. Лесли мрачно посмотрел ему вслед. Секретарша Суттона в этот день не явилась на службу, и он оставался в комнате один. Несмотря на то, что у него было достаточно работы, он не садился за письменный стол. Каждую минуту он подходил к окну и смотрел на улицу. Когда стало темно и зажглись первые фонари, он увидел человека, которого ждал. Он мог его ясно различить. Мистер Ларри Грэм стоял под одним из фонарей с сигарой во рту, держа руки в карманах. И пока Лесли смотрел в окно, Ларри Грэм не покидал своего поста. Ларри Грэм был типичным вором-одиночкой. Он работал без помощников. Несмотря на это, у него было много друзей. Когда он был выпущен из Дартмура, то отправился тотчас же на свою квартиру в Саутворке и нашел ее в полном порядке. Она располагалась в большом доме недалеко от Дауэр-стрит. Там жили приличные, состоятельные люди, и сам великий Барабаль ничего не знал об этом его убежище. Хозяйка мистера Грэма привыкла к его частым отлучкам, а поскольку у него была закладная на дом, Ларри был бережливым человеком и умел хорошо помещать свои капиталы, то было невозможно сдать его квартиру другому жильцу. Хозяйка равнодушно поздоровалась с ним, и он прошел в свою маленькую квартирку, где нашел все в том же виде, как и оставил. Ни одной сигары не пропало из кедрового ящичка на камине. Сейчас его мало интересовали деньги, спрятанные у него под кроватью. Его гораздо больше занимал браунинг и коробка с патронами. Он вернулся из тюрьмы с одним твердым решением — отомстить своему врагу. На сей раз он много перенес и много передумал. Это было вообще свойственно Ларри Грэму. По своей природе он был спокойный, философски рассуждающий человек. В тюрьме его поставили работать в прачечной, и сплетни, которые он там слушал, только подогревали его жгучую ненависть к врагу. В прачечной он встретился с человеком, который благодаря доносу незнакомца был осужден на 10 лет тюрьмы. Никто, кроме Ларри, не знал о расщепленном ногте, и он хранил эту драгоценную тайну в себе. Теперь он даже жалел, что рассказал кое-что Барбалю. Пребывание в исправительном доме на этот раз было для него мучительным. Тюремные сторожа не отличались особой любезностью. Дважды он был наказан за попытку раздобыть табак. Все заключенные были ему чужими, кроме того человека в прачечной. Вернувшись в Лондон, он все думал, думал. Он думал о расщепленном ногте, о доносчике и о своем браунинге. У него была единственная зацепка — расщепленный ноготь на среднем пальце. Была еще и другая подробность. Доносчик покупал в большом количестве краденные автомобили и вел свои дела через мошенников из Сохо. Ларри бывал теперь в Сохо и случайно встретил там на Реген-стрит молодую даму, которая недавно делала маникюр человеку с расщепленным ногтем. Она заметила также и двойной белый рубец на первом суставе. «Я не знаю его имени», — сказала она. «Но я часто видела, как он входил в свое бюро. Я живу недалеко и постоянно прохожу мимо этого места. Это будет замечательно, если благодаря мне вы снова найдете своего брата». «О да», — ответил Ларри. Давно разыскиваемый брат был предлогом, которым он камуфлировал свои розыски. Эта молодая дама была очень наблюдательна, и хотя Ларри никогда не видел доносчика, он его, без сомнения, сразу же узнал бы, по тому описанию его внешности, что она ему дала. Он исследовал все окрестности Мортимер-стрит и следил внимательно за всеми людьми, входящими и выходящими из бюро мистера Суттона. В последние дни он успел поближе познакомиться с двумя служащими фирмы. Последние сомнения исчезли, когда он вечером стоял в густом тумане с маленьким револьвером в одном кармане и с проездными документами в другом. Он намеревался отправиться в один из отелей Шварцвальда, где имел обыкновение отдыхать. Служащие покидали бюро, длинная вереница мужчин и женщин выплывала из двери, исчезая в ночи. Лесли дождался, пока замолкли шаги в коридоре, и еще раз взглянул в окно. Теперь он не мог уже никого заметить в густеющем тумане. На другом конце коридора было одно бюро, казавшееся пустым. Через матовые стекла двери не было видно света. Но все-таки там кто-то был. Мистер Тильман стоял на стуле и наблюдал сквозь щель, как уходит его шеф. Затем вышел вслед за ним и исчез в густом тумане. Ларри Грэм покинул свой наблюдательный пост и перешел на другую сторону улицы, когда вдруг увидел выходящую из двери фигуру. Когда человек прошел мимо, Ларри бросил сигару и поспешил за ним. «Эй, вы!» — крикнул он и хлопнул человека по плечу. Человек обернулся, испытывающе посмотрел на него. «Ах, это вы, Грэм! Я вас видел!» — холодно произнес он. «Вот как! Вы меня видели?» Ларри повторил это тихо, но голос его дрожал смертельной ненавистью. «Послушайте, что я вам скажу. Теперь, наконец, вы в моих руках. Вы доносчик. И я вас упрячу туда!» Перед ним мелькнуло красноватое пламя. На бесконечно малую долю секунды он почувствовал жгучую боль и упал. Через 10 минут он был найден полицейским. И только инспектор Барабаль знал или подозревал, от чьей руки пал Ларри Грэм. Джошуа Гаррис вошел в бюро почтового курьера и уселся с усталым вздохом у редакторского стола. Ему было под 60, он был лыс, черты его лица выражали усталость и доброту. И летом, и зимой он носил одну и ту же соломенную шляпу и отличался странной манерой всегда неправильно застегивать пуговицы своего рыжеватого пальто. Его можно было свободно принять за старого мирного домохозяина, который удалился от дел. Самый опытный физиолог не смог бы определить профессию этого человека. А между тем, во всем Лондоне не было репортера, который обладал такими глубокими познаниями в области человеческих преступлений, как этот добродушный человек. Он повесил свой зонтик на край письменного стола, мистер Филд очень сердился за это, и неуверенно шарил по карманам, пока не нашел раздавленные папиросы. «Опять убийство», — сообщил он, закуривая. «А вы ждали свадьбу?» Но мистер Джошуа был выше саркастических замечаний. «Два раза стреляли в упор из револьвера. Револьвер был снабжен, по всей вероятности, глушителем. Убитого зовут Ларри Грэм. В понедельник на прошлой неделе он был выпущен из Дартмурской тюрьмы». Редактор заинтересовался. «Грэм?» — переспросил он. «Я припоминаю этого человека. Это он похитил бриллианты Ван Рисик?» Джошуа кивнул с таким видом, будто удивлялся геройскому подвигу Ларри Грэма. «Барабаль думает, что Грэма тогда предали». «Предали?» Филд пристально посмотрел на Гарриса. «Вы видели Барабаля?» «Нет, его лично не видел», — ответил Джошуа. «Но я говорил с ним по телефону. Он сделал кое-какие намеки, которые могут оказаться очень полезными». «Что вы хотите этим сказать? Вы думаете, его убил человек, известный под кличкой Доносчик?» Джошуа утвердительно кивнул. «Да, это сделал именно тот, кого я окрестил Доносчиком», — заметил он. Джошуа в раздумье посмотрел на редактора и вытянул губы, словно хотел свистнуть. Мистер Филд взглянул на репортера и подумал, что, наверное, никогда в жизни он не встречал еще человека, внешность которого так мало соответствовала бы его профессии. Что-то по-детски беспомощное сквозило в чертах Гарриса. Если бы его увидели стоящим в нерешительности на краю какой-нибудь перекладины, то, наверное, взяли бы за руку и перевели на другую сторону. Он мог быть секретарем какого-нибудь благотворительного общества, но даже самая дикая фантазия не могла приписать мистеру Гаррису репортерского дара, и никто не мог заподозрить, что в этот момент он занят тонким анализом версий этого таинственного убийства. «Баррабль — удивительный человек», — продолжал он и покачал головой. «Он так таинственен, и это не в традициях Скотланд-Ярда. Там обыкновенно говорят обо всем, что знают, даже о том, чего вовсе не следовало бы говорить». «Что же вам сказал Баррабль? И что странного вы нашли в нем?» — спросил Филд. Джошуа пошарил в многочисленных карманах своего жилета, их было не менее 6, и, наконец, нашел клочок бумаги, где были нацарапаны имя и адрес. «Мистер Баррабль дал мне совет поискать и проинтервьюировать этого человека. Он сообщил мне также несколько интересных подробностей о нем». Мистер Филд надел пенсне и прочел. «Капитан Джон Лесли. Кто это такой?» Джошуа взял у него бумажку, сложил ее и спрятал в тот же карман, откуда вынул. «Это и есть тайна, которую я хочу раскрыть». Он снова закурил папиросу и продолжал. «Заварилось крупное дело, и я до смерти боюсь, чтобы журнал не выхватил у нас его из-под носа. Помните, мистер Филд, я вам уже говорил об этом?» Мистер Филд скорчил гримасу. «Я думаю, во всем газетном мире не найдется репортера, которого бы вы не опередили недели на три, Джошуа!» Заявил он, и Гаррис просиял. Он любил комплименты. Само по себе убийство не представляло большого интереса для криминального репортера. Ларри Грэм, известный международный вор, был застрелен в тумане, и газеты высказывали подозрения, будто причиной преступления являлась ссора. Убийство произошло в квартале, где жило много иностранцев, и некоторые из них казались весьма подозрительными полиции. Тут было множество мелких клубов, легальных и тайных, где эти иностранцы находили себе прибежище. Там же, в чердачных помещениях тайных клубов, они ютились. В этой местности расположился и клуб анархистов. В Скотланд-Ярде не раз допрашивали членов этого клуба, имевших и раньше дело с полицией из-за частых драк и убийств. Было странно, что ни один из служащих фирмы, с которыми был знаком Грэм, не явился в полицию и не рассказал о том, что Ларри постоянно наводил справки о некоем человеке. По всей вероятности, они не отождествляли жертву убийства с приветливым иностранцем, который их часто посещал. В подобных случаях полиция, как правило, попадает в тупик. Не было к тому же никаких свидетелей, и хотя два человека слышали глухие звуки, но они не остановились, предпочтя идти своей дорогой. Убийца исчез в тумане. Не является в полицию и тот свидетель, что видел на месте преступления высокого человека в темном. «Это было совсем недалеко от твоего бюро, Фрэнк». Беррил оторвалась от газеты и посмотрела на него. Они сидели в библиотеке. Фрэнк кивнул. «Как раз на углу. Это произошло вскоре после того, как я отправился домой. Швейцар говорит, будто он слышал выстрелы через минуту после ухода Лесли». Лоу Фридман, сидевший в глубоком кресле у камина, поднял голову. «После ухода Лесли?» — переспросил он. «Швейцар, правда, не совсем уверен, был это Лесли или новый служащий Тильман. Я сам был недалеко от места убийства. Встретил одного знакомого на улице. Мы были неподалеку, но я ничего не слышал». Фридман сжал губы. «Ларри Грэм, имя как будто знакомое. Впрочем, эти типы меняют имена каждую неделю. Его знал кто-нибудь из бюро?» Фрэнк с сомнением покачал головой. «Бедняга!» — в голосе Лоу прозвучало почти участие. «Возможно, он поссорился с кем-нибудь из шайки, и они постарались его убрать». Усадьба-библиотека Фридмана. Так называли прекрасный дом Фридмана вблизи Уимблдон-Каммон. Казалось, это помещение создано специально за тем, чтобы в нем предаваться мечтам. Мягкий свет проникал в окна, ложась на обшитые дорогими панелями стены. Лоу, в противоположность тем, кто сам пробивал себе дорогу, обладал тонким вкусом. Он создал здесь для себя уютный уголок, избегая превращать свой дом в музей старой дорогой мебели и прочего ненужного хлама. Берил сложила газету, слегка вздохнула и откинулась на спинку стула. «Какая ужасная жизнь!» — сказала она. Лоу вопросительно посмотрел на нее. «Я говорю о жизни грабителей, воров и прочих подобных людей. Те опасности, которым они подвергаются...» «Грабеж и воровство — еще сравнительно невинные вещи!» Голос Лоу был почти резок, но, как бы поняв всю неуместность подобного тона, он мягко улыбнулся. «Я хотел сказать, по сравнению с другими преступлениями, это еще ягодки. Я недавно слышал об одном преступнике, который сделал своей профессией многоженство. Представьте, образованный человек, побывал во всех частях света. Мне рассказал о нем один знакомый из Притории. Он видел его там, в центральной тюрьме». «Какая гнусность!» — воскликнула Берил, передернув плечами. «У этого человека была такая схема», — продолжал Лоу. «Он заводил знакомства с богатыми молодыми девушками в колониях, выдавая себя за отпрыска английской аристократической семьи, просил руки намеченной жертвы, затем выманивал все деньги, а в день свадьбы исчезал вместе с приданным. Очевидно, очень красивый молодой человек. Он всегда имел дело с девицами, которые уже были обручены». «Очень похоже на нашего друга Джона», — заметил Фрэнк и рассмеялся, прочтя ужас в глазах Берил. «Успокойся, я пошутил. Хотя, согласись, в Лесли есть что-то чарующее». «Ты хочешь сказать, что он меня очаровал?» «Вас обоих», — констатировал Лоу Фридман. Фрэнк взглянул на каминные часы. «Мне пора», — поднялся он. «Странные вы люди. Никогда еще не видел обрученных, которые так мало интересовались бы друг другом, как вы», — заметил Лоу. Он проводил Фрэнка до выхода, и они еще немного постояли в ожидании автомобиля. «Я не позволял бы таких шуток на вашем месте, Фрэнк. Маленькая Берил слишком болезненно их воспринимает». «Но клянусь», — запротестовал Фрэнк. Лоу дружески похлопал его по плечу. «Конечно, вы вовсе не думали ее пугать. Но вы не должны больше этого делать. Я лучше вас знаю, женщин, мой мальчик. Никогда не нужно принуждать женщину защищать других мужчин». Фридман прождал, пока Фрэнк уехал, и вернулся в библиотеку. Берил стояла у камина, заложив руки за спину, и смотрела в огонь. «Не огорчайся, детка», — сказал Лоу, набивая свою коротенькую трубку, которую имел обыкновение курить по вечерам. «Фрэнк иногда бывает грубым, это правда, но он все-таки порядочный и честный человек». Она обернулась. «Что ты хочешь сказать? Кто же тогда нечестный?» Он немного помолчал, а затем медленно произнес. «Джон Лесли, например, нечестен. Я думаю, тебе пора узнать, что Лесли три раза сидел в тюрьме за укрывательство краденного». Она уставилась на него широко открытыми глазами, и лицо ее побледнело. «Присядь», — сказал Лоу, и Берил опустилась в кресло. «Как давно мы знаем друг друга, дитя мое?» Этот странный вопрос удивил ее. «Почему ты спрашиваешь? Я не помню другого отца». «Знаешь ли...» Фридман начал расхаживать взад и вперед по комнате, покуривая свою коротенькую трубку и опустив глаза. Через минуту он остановился перед ней. «Знаешь ли, каким образом ты попала ко мне на попечение, детка?» «Да?» — удивленно ответила она. «Ты был компаньоном моего отца, дядя Лоу, и взял меня к себе после его смерти». Он внимательно посмотрел на нее. «Все верно», — произнес он через минуту. «Мы с твоим отцом были компаньонами. Мы работали вместе. Мы ограбили один и тот же банк». Она с ужасом посмотрела на него. «Рано или поздно ты должна была узнать. Я не хотел, чтобы ты сама докопалась до прошлого своих родителей и решил сам рассказать тебе правду. Билл Стэндман и я были банковскими взломщиками в Южной Африке. Твоя мать умерла от разрыва сердца, узнав об этом. Это случилось через 5 лет после того, как Билл был застрелен при взломе Стандарт-банка в порту Элизабет. Он был убит, а я осужден к 5 годам исправительного дома, который отсидел в Блэквотере. Твоя мать умерла через неделю после того, как я вышел оттуда. Она оставила мне письмо, в котором просила взять тебя на попечение. Тебе тогда было 4,5 года. Берил, казалось, онемела. Она окинула взором роскошную убранную комнату, а он, как бы читая ее мысли, добавил: «Каждый шиллинг, которым я теперь обладаю, нажит честным путем, Берил. Я плел кружева в Йоганнесбурге и сколотил некоторую сумму на бегах. На эти деньги я купил себе акции африканских алмазных копий. Вначале 500, когда они стоили еще по 30 шиллингов, потом они поднялись в цене, и я впоследствии прикупил еще. Когда я их продал, у меня уже было 2000 фунтов. «Зачем? Зачем ты рассказываешь мне это сейчас?» задыхаясь, крикнула она. «И какое отношение все это имеет к Джону Лесли? Ах, дядя Лоу, я не могу поверить». «А могла ты когда-нибудь подумать, что я вор, или что твой отец был грабителем?» Она молча покачала головой, и он продолжал. «Это невероятно, я понимаю. Но Джон Лесли тоже старый преступник. Фрэнк взял его на службу, чтобы дать ему возможность начать новую жизнь. У Лесли были рекомендации от директора тюрьмы, который был знаком с Фрэнком». «Не может быть! Наверное, он был невинно осужден». Лоу усмехнулся. «Можно быть невинно осужденным один раз, но никак не 3», — жестко заметил он. «Лесли неплохой человек. Мне он даже нравится. В нем есть хорошие задатки, но ради бога, Берил, не вбивай себе в голову разные романтические идеи. Фрэнк — сама доброта. У него редкий характер. Один из 1000, может быть. Все его любят. И я на коленях благодарю Бога, что мы поехали на Мадеру и познакомились с ним в дороге». Берил молчала. Она по-своему любила Фрэнка, но чувствовала, что судьба ее скорее связана с преступником Джоном Лесли, чем с преуспевающим молодым дельцом, который частенько угнетал ее своим сверхсовершенством. «Мы должны быть благодарны судьбе», — продолжал ее опекун. «Мне суждено было дожить до того времени, когда ты выходишь за хорошего человека. Мне не нужно бояться, что какой-нибудь бродяга завоюет твое сердце, а ты потом, как твоя мать, умрешь от разрыва сердца. Я для тебя жил, милая Берил. Тебе я отдал все силы души, все порывы сердца. Я ни разу не подумал о женитьбе. Конечно, ты не виновата. У меня всегда были наклонности старого холостяка». «Ужасно, что такой человек, как...» Лоу хрипло рассмеялся. «Вот она, настоящая женская логика!» — произнес он. «Ты думаешь не о своем отце и не о своем бедном Лоу, который 5 лет оттарабанил в тюрьме. Все твои мысли сосредоточены на этом вертопрахе!» Берил покраснела. «А Фрэнк знает обо всем этом?» — спросила она. «Ты хочешь сказать о твоем отце и обо мне?» «Нет, ему и не нужно этого знать. Но он, конечно, знает все, что касается Лесли». «Понятно», — машинально произнесла она. «Каким образом они познакомились?» «Фрэнк послал Лесли письмо, когда тот был еще в тюрьме. Он написал ему, что слышал о его деловых способностях, и просил зайти к нему после освобождения, чтобы переговорить относительно места. Таким образом, в один прекрасный день Лесли пришел к нему. Фрэнк принял, испытал его и нашел, что он хороший организатор. А когда последний делопроизводитель Фрэнка натворил глупостей, он дал это место Лесли. Нужно признать, Фрэнк очень великодушен». «Я люблю Фрэнка, ты сам знаешь это, дядя», — заговорила Берил, но ее слова не звучали так убедительно, как ей бы хотелось. «Да, он мне очень дорог, и все-таки у меня нет особенного желания выходить за него замуж. Я с таким же успехом могла бы обвенчаться и с кем-нибудь другим». Он обнял ее за плечи и привлек к себе. «Дорогая моя, это именно тот человек, которого я для тебя выбрал», — сказал он просто. «Я дал Фрэнку возможность выбиться в люди. Я одолжил ему денег, чтобы основать дело. Это не тайна. Я сказал себе, если этот человек выдержит испытание и выдвинется, я раздобуду ему жену. и он оправдал себя наилучшим образом, Берил. Во всем Лондоне не найдется торгового дома, который так быстро бы поднялся в гору за последние 6 лет, как предприятие Фрэнка». В этот момент на пороге комнаты возник слуга. «С вами хочет поговорить один господин», — сообщил он. «Так поздно?» — спросил Лоу, нахмурившись. «Кто же это?» Он взял с подноса карточку и поднес ее к глазам. «Мистер Джошуа Гаррис», — прочитал он. «Кто это, черт побери?» — обернулся он к Берил. «Что ему нужно?» Но она только недоуменно пожала плечами. Фридман вышел в приемную и нашел там милейшего мистера Гарриса, который с величайшим воодушевлением восхищался гравюрой, висевшей над камином. «Великолепно!» — повторял он восторженно. «Какие световые эффекты! Сколько динамики в этом рисунке!» Он быстро взглянул на мистера Фридмана, будто ожидая, что тот с ним согласится или выскажет хотя бы свое мнение. «О, да!» — дипломатично поддакнул Фридман. «Но вы ведь сюда пришли не за тем, чтобы говорить со мной о гравюрах!» Мистер Гаррис тяжело вздохнул. «Разумеется, я пришел сюда не за тем, но странно, я обо всем забыл, увидев этот шедевр!» Он еще раз вздохнул. «Дело в том, что я пришел сюда, чтобы спросить вас, не знаете ли вы господина по имени...» Он погладил подбородок, сморщил лоб и, хлопнув по жилетному карману, вытащил оттуда измятый листок бумаги. «Господина по имени Джон Лесли!» Это была одна из его уловок — безучастно переводить взгляд с одного предмета на другой, а потом, неожиданно, останавливать его на собеседнике. Гаррис в упор посмотрел на мистера Фридмана и сумел сделать это так мастерски, что Лоу даже чуть не растерялся. «Да, я знаю его. Вернее, я с ним встречался», — произнес он. «А зачем вам это нужно?» «Можете вы мне что-нибудь о нем рассказать?» — спросил Джошуа кротким голосом и так смиренно наклонил голову, что отказать ему в просьбе было нельзя. «Я знаю о нем очень мало», — сказал Лоу. «Но мистер Суттон, без сомнения, вас с ним познакомит и сможет вам кое-что рассказать. Лесли — его делопроизводитель». «Я знаю», — пробормотал Джошуа. «Ну а что касается прошлого этого мистера Лесли?» «Об этом я тоже ничего не знаю», — с сожалением в голосе произнес Лоу. Он вспомнил о собственном прошлом и постарался уклониться от допроса. «Не болтай. Вот старая и святая заповедь всех преступников, даже если они давно превратились в почтенных, всеми уважаемых людей». «Очень жаль», — вздохнул Джошуа, и вся его фигура символизировала растерянность. «А я думал, что вы сможете мне рассказать. Инспектор Барабель, которого я лично не знаю, но с которым иногда говорю по телефону, сказал, что вы мне можете помочь». «Как вы сказали, Барабель?» — переспросил Лоу. «Ах да, тот сыщик, о котором в последнее время так много говорят». «Можете передать ему мой привет и скажите, что я ничего о Лесли не знаю. А если бы даже знал, то ничего не сказал бы». «Здесь говорят о мистере Лесли?» — спросила Берил, появившись в дверях библиотеки. «Это репортер хочет собрать кое-какие сведения о нем». Лоу пристально посмотрел на Джошуа. «Вы слишком стары для газетного работника». Мистер Гаррис вовсе не обиделся, услышав эти слова. С поистине ангельской добротой он улыбнулся юной леди. «Стар и опытен», — поправил он. «Согласитесь, это огромное преимущество возраста — ум и опытность». «Что же вы хотите знать о мистере Лесли?» — спросила Берил. «Все». При этом Джошуа сделал такое движение рукой, как будто хотел охватить вселенную, и поэтому просил снять покровы со всех ее тайн. «На Мортимер-стрит произошло убийство», — пояснил он. — «Найден мертвым человек по имени Ларри Грэм. Вполне естественно, мы собираем все сведения о лицах, способных помочь в розыске преступника». Несмотря на некоторую драматичность этих слов, тон Джошуа был прост и спокоен. Он говорил скорее как ребенок, что цитирует наизусть речь Антония у трупа Цезаря. — «Разве капитан Лесли?» — начала Берил, но Лоу взглядом заставил ее замолчать. — «Мы ничего не знаем о Лесли», — сказал он уклончиво. — «И вы напрасно потеряли время». «Не совсем», — произнес репортер, вежливо поклонился Берил и направился к двери. Уже выйдя на улицу и направляясь к поджидавшему его экипажу, он проворчал. «Ну, истратил ты 14 шиллингов на поездку, Джошуа. Когда ты будешь подавать счет в бюро, тебе скажут, что ты ничего не видел, кроме ногтя мистера Фридмана. Ты уже попал в просак, особенно если вспомнить, что этот ноготь, который тебе хотелось видеть, скрыт под чехлом». Джошуа сел в автомобиль, высунулся из окна и сказал шоферу. «Поезжайте обратно через Гаммерсмит. Я думаю, так поездка обойдется на полшиллинга дешевле». Несмотря на то, что Джошуа Гаррис и инспектор Барабаль никогда не встречались, между ними установилась переписка. Знакомство началось с того дня, когда репортер написал подробный отчет об убийстве в Эрмонтоне. Барабаль послал ему любезное письмо. Два раза пытался Джошуа навестить инспектора, но ему было в этом отказано. Барабаль был очень осторожен и нелюдим. И все же, несмотря на эти качества, надо заметить, что он вскоре выдвинулся. Его недюжинные способности были замечены, и он был назначен начальником одного из отделов Скотланд-Ярда. Впрочем, и тут его страсть к затворничеству осталась прежней. Однажды поздно вечером Барабаль сидел в Скотланд-Ярде. Перед ним лежал протокол по делу об убийстве Ларри Грэма, отпечатанный на 6 страницах. Этот документ не представлял для него ничего нового. И все-таки... Вошел инспектор Эльфорд. Барабаль сосредоточенно уже в который раз перелистывал протокол. «Я нашел квартиру Ларри Грэма», — сообщил Эльфорд. «У него было несколько комнат и...» «Вы обыскали его квартиру?» — поинтересовался инспектор, не поднимая головы. «Да, но там ничего особенного не было. Он все уничтожил заблаговременно, а свои пожитки сложил в 2 чемодана в тот же день, когда был убит. Билет для поездки в Германию он взял в бюро путешествий, чемоданы мы нашли в багажном отделении на станции «Виктория». Барабаль откинулся на спинку стула и потянулся. «Какой же недалекий человек был этот Грэм!» — с досадой произнес он. Эльфорд погладил бороду и подошел к окну. «Когда я заглянул сегодня утром, то на столе у вас лежал желтый конверт с надписью «Частная». «Не новые ли это штучки доносчика?» — спросил он. «Да, и очень интересные», — ответил Барабаль. Он направился к большому сейфу, вынул какую-то бумагу и показал ее помощнику. «Это та же бумага, и написана на той же пишущей машинке», — сказал Барабаль. Эльфорд был близорук. Низко наклоняясь к лампе, он внимательно рассматривал бумагу. Там сообщалось. 3 брошки с алмазом, 4 кольца с алмазом и смарагдом, 7 пар серег, алмаз, похищены сегодня вечером из ювелирного магазина «Венера». Завтра будет сообщено, где их найти. «Это означает», — сказал Барабаль, «что доносчик сейчас предлагает кому-то продать эти вещи, пока он ведет переговоры. Если же эти вещи станут его собственностью, мы ничего больше не узнаем о них». Барабаль работал еще целый час, потом надел шляпу, поднял воротник пальто и скрылся в темноте ночи. На берегу Темзы он увидел человека, стоящего около фонарного столба, и когда инспектор повернул налево, незнакомец направился к нему. Хотя Барабаль и не мог видеть лица этого человека, он знал, что неизвестный смотрит на него, и он все ниже опускал лицо, чтобы скрыть его в поднятом воротнике. Ему показалось, будто незнакомец хотел ему что-то сказать, однако тот, видимо, передумал и неожиданно исчез. И все-таки Барабаль узнал его. Когда он оглянулся, то заметил, что человек пересек улицу и стал удаляться в направлении Вестминстер-Бридж. Барабаль остановил знакомого сыщика, и они вместе поспешили через улицу. Барабаль снова увидел этого человека. «Последите за ним», — приказал он коротко сыщику. «Я хотел бы знать, где он живет и чем занимается. Можете позвонить мне по телефону завтра утром в 7:30 на квартиру». Задача сыщика, казалось, была необыкновенно легкой. Но вскоре он убедился в обратном. По южному берегу Темзы проходил трамвай, и незнакомец вскочил в него. Сыщик последовал за ним. На перекрестке улиц Элефант и Кэссел трамвай остановился. Сыщик Броун, увидев, что человек продолжает спокойно сидеть в углу, принялся читать газету. Когда трамвай шел полным ходом, сыщик вдруг заметил, что незнакомец исчез. Выпрыгнув, он оглянулся и выругался. Этого человека и след простыл. Он стоял в полном недоумении, не зная, что делать. Вдруг кто-то взял его за локоть. Это был Гаррис. «Господин, которого вы ищете, исчез под землей», — произнес Гаррис весело. «Он спустился в подземку и поехал дальше». «Вы с ним знакомы?» «Отчасти. Я даже считаюсь его другом, но только теперь он меня рассердил». «Кто же он?» — спросил сыщик Броун. Гаррис сделал вид, будто не слышит. «Откуда вы знаете, что я его преследую?» — удивился Броун. «Потому что я следую за ним», — объяснил Гаррис спокойно. «И за вами вскочил в вагон. Удивляюсь, как вы меня не заметили?» У Фрэнка Суттона была секретарша, которая каждый вечер ужинала в ресторане на улице Хаш-Маркет, а потом, по обыкновению, отправлялась в кино и закусывала вторично, где-нибудь в дешевом кафе. Мисс Милли Треннет была большой любительницей кино. Обо всем этом знал Гаррис. По опыту он заключил, что симпатичные мужчины лет 60 с хорошими манерами имеют иногда большой успех, чем молодые люди. Но хотя он и поджидал секретаршу Суттона у ее дома до полуночи, Милли Треннет так и не появилась. На следующее утро Милли Треннет рассказала Лесли, что была в оперетке на премьере, но тот не заинтересовался этим. Она обычно болтала по утрам за чтением корреспонденции, и Лесли привык делать вид, будто слушает, хотя думал о своем. Ей было 44 года, она имела приятную внешность, красивые глаза, здоровый цвет лица и пышные рыжие волосы. Она была, наверное, в молодости красавицей. «Удивляюсь, что вы нигде не бываете, капитан Лесли. Я вас нигде не встречаю», — не унималась в то утро Милли. «Что вы говорите?» «Я сказала, что удивляюсь вашему домоседству». «Я, наверное, говорил вам уже 20 раз, что не женат», — ответил он не впопад, продолжая читать письмо. «Тем более это странно», — заметила Милли немного раздраженно. «Для старого холостяка жизнь кажется мрачноватой, как, впрочем, и для старой девы тоже. Потому я непременно смотрю всякие, даже плохие фильмы, которые прибывают из Голливуда, иногда даже по 2 раза. И все же приятнее сидеть в своей уютной маленькой квартирке, болтать с кем-нибудь или слушать, что вам рассказывают». «В таком случае купите себе радио», — посоветовал, не отрываясь от бумаг, Лесли. «Если вы думаете, что вы единственный, кто мне это советует, то ошибаетесь», — холодно отрезала она. «Это мне уже говорил мистер Суттон, когда я ему жаловалась на скуку в Лондоне». Лесли положил письмо на стол. «Вы давно знакомы с мистером Суттоном?» 14 лет я служу у него. Я работала у него еще, когда он торговал в Рио-де-Жанейро, потом в Ледзе. Тогда был еще жив его отец, старый Уильям Суттон». «Старая добрая фамилия Суттонов, не правда ли? Вам ведь очень нравится мистер Суттон?» — поинтересовался Лесли. Она пожала плечами. «Ну, я бы не сказала». «Он даже чуть старше меня», — заметил капитан. «А выглядит очень молодым и в некоторых отношениях почти дитя. Он слушает все, что ему говорят, и доверяет каждому. Отчего и теряет так много». Наступило продолжительное молчание, затем Милли заговорила.